Глава 73. Инженер протер от пыли стекла в маске и перелез через кучу чего-то черного и скользкого у двери. Вышел на свет. Из какой-то трубы под потолком течет на пол мутная жидкость. Тут же у стены валяется огромная рука. И еще что-то страшное. Справа от него один бот сидит на корточках, а перед ним... Отличненько! Лежит один из сыновей. Еще один бот стоит над ним... Они пытаются помочь главному, но оба сами в крови. На него они внимания не обращают, но он выпускает в них по пуле, даже не особо разбирая. Боевые это боты или рабочие? Две штуки. Сыну уже пуля не нужна. Стрелял так, на всякий случай. И тут же жалеет об этом, приходится вставлять в оружие последнюю обойму со специальными пулями. И она не полная. Надо искать второго сына. Нужно убедиться, что и с ним тоже покончено. Вот только где его искать? На первом этаже шум, что-то грохочет. Он идет к лестнице. Ему желательно было вернуться в комнату охраны. Попытаться отыскать рюкзак, медицинскую сумку и флягу. Там патроны, вода, медикаменты. Но искать все это среди обломков в раскуроченной комнате, без света. Он идет к лестнице. И, остановившись у ограждения, видит сверху трех ботов внизу. И это не охранные боты. Горохов сразу лезет в карман. Последняя граната. Срывает чеку и, выждав пару секунд, кидает ее вниз. Он отшатнулся от лестницы, чтобы не посекло осколками собственной гранаты. Но боты в последний момент увидели его и, как по команде, один за другим кидаются вверх. Граната, судя по всему, бахнула внизу почти впустую. Боты грохотали по лестнице тяжелыми ботинками. Горохов на этой лестнице уже убивал ботов. Тут он прикончил медсестру доктора Рахима. Делать было нечего. Горохов делает шаг к лестнице, поднимая пистолет. Не спеша, хладнокровно, не промахиваясь. И одну за другой, целясь исключительно в корпус, выпускает оставшиеся пули, стараясь распределять их по мере бодрости биомашин. Одному самому хлипкому хватило и первой же пули. На двоих, решивших добраться до верха лестницы, он потратил все, что оставалось в обойме. Боты уже были ослаблены. И всего один из них, самый энергичный, смог добраться до последних ступеней лестницы. Инженер, бросив уже бесполезный пистолет, разрядил ему прямо в его сосредоточенное лицо один ствол дробовика. Отлично. Вот только дышать стало еще труднее. Он, на ходу заряжая обрез, пошел к выходу. Спокойно, размеренно, чтобы экономить кислород. Черт с ним, со вторым сыном. Он сейчас доберется до квадроциклов, отъедет подальше. Отдышится. И когда выветрится газ, он вернется, чтобы убедиться, что дело закончено. Заодно и флягу свою отыскать. Хлопок, удар, левая рука. Хлопок, удар. Он чувствует боль. В левой части спины, чуть выше пояса. Тут же его дергает спазм брюшной полости. Горохов сгибается, роняет на пол обрез, машинально делает шаг в сторону. Также машинально на ходу вытаскивая револьвер. Хлопок! Но это пуля мимо. Инженер развернулся и поднял револьвер. Он готов стрелять, но не стреляет. Он видит доктора Морозова. Тот стоит у двери в кабинет доктора Рахима. Но он уже выронил пистолет. Пистолет? Откуда он у него? Я же его обыскал. В сумке было ли он нашел его в кабинете Рахима? Впрочем, уже нет смысла это выяснять. Горохов прицеливается, но не стреляет. Морозов уже посерел. Он начинает кашлять и сразу падает на пол. Его кашель переходит в судороги. Кашель выворачивает его наизнанку. Хотел жить 200 лет. «Сказано же было дураку, выключи кондиционер и сиди в кабинете!» «Нет, решил выслужиться». Инженер не стреляет. Судя по тому, как выворачивает доктора, в этом уже нет необходимости. Он быстро оценивает свои ранения. Из левого рукава на пыльный пол падает пара капель крови. Но рука работает. Боли в ней он почти не чувствует. Скорее всего, царапина. А вот спина... Нет, позвоночник не задет. Почка? Тоже нет. Он может идти, но потеря крови. Ранение все меняет. Теперь Горохов понимает, что нужно уходить. Теперь уже не до фляги, не до рюкзака. Конечно, стоило бы вернуться в комнату охраны и поискать там медицинскую сумку. Но после взрыва там все перевернуто и разбито, там нет света. Нет, надо уходить. Операция закончена. Теперь транспорт. Река Палыч. Транспорт. Сыновья с ботами приехали на нескольких квадроциклах. До реки недалеко. Рация. Он хлопает себя по карманам. Рация на месте. Инженер направляется к выходу. И понимает, что теперь ему еще больше хочется снять противогаз. Но до безопасного состояния воздуха еще 15. Горохов смотрит на часы. Ну, 12 минут. Нет, он только протирает стекла в маске. У выхода горы засыпанного бетонной пылью мяса. Мина разорвала тут сразу двух ботов. Он перешагивает через них и выходит на лестницу. Стало легче? Черта с два. В здании хотя бы было прохладно. Инженер осматривается. И остается удовлетворен страшной картиной. Везде лежат трупы даргов. Некоторые еще шевелятся, еще кашляют. Да, это хорошо, это прекрасно. Эти дикари, что валяются тут, уже никогда не пойдут на север, чтобы опустошать людские оазисы и поселения. Какой хороший газ. Надо будет упомянуть это в рапорте. Он замечает, что поднимается ветерок. Скоро можно будет стянуть прилипающую к коже резину противогаза. Не выпуская револьвера из правой руки и оглядываясь, он начинает спускаться вниз. Его левая перчатка оставляет на горячих перилах черное, быстро высыхающее пятна. Это кровь, но он еще чувствует в себе силы. Он еще не прошел и половину лестницы, когда увидел, как открывается дверь квадроцикла, на котором приехали сыновья. Горохов опешил. Из квадроцикла вылезал второй сын, тот, который блондин. Он оказался умным. Увидав, что все вокруг корчатся и кашляют, он залез в кабину квадроцикла. Кабины-то в хороших квадроциклах герметичные, чтобы вездесущая степная пыль не мешала комфорту обладателя дорогой машины. Белобрысый, кажется, это его звали Тесеем. Он сразу все понял, умный гад, и благополучно пересидел химическую атаку в кабине. А теперь посчитал, что можно выйти. Горохов всего чуть-чуть приподнял оружие. Стреляет сразу и попадает первой же пулей. Инженер видел, что попал, но блондин лишь покачнулся. Сразу сделал шаг в сторону и избежал второй пули. «Ах ты, тварь!» Даже внимания не обратил на попадание. Горохов третий раз уже не стреляет. Он видит пятно на рубахе блондина. «Ты тоже плохо убиваемый». А еще он видит бесстрастное чистое лицо этого сына. Видит, как блондин подходит к дохлому даргу, нагибается и поднимает с земли винтовку. Вот теперь нужно убираться. Нужно уйти за угол дома. Горохов кидается вниз по лестнице. Осталось пару ступенек. И едва не падает. Это не от того, что ему не хватает воздуха. Его сгибает резкий спазм в животе. А вот и рана в спину дает о себе знать. Он, припадая на слабеющие ноги, все-таки добирается до угла дома. И там вдруг понимает, что дело становится весьма серьезным. Речь уже идет о его жизни. Он выглядывает из-за угла и видит, как Белобрысый, вскинув винтовку, идет к нему, по большой дуге обходя угол. И его не волнует рана в груди. На вид этот Тесей полон сил. Судя по лицу, он спокоен. И имеет желание прикончить Горохова. Эх, кончились такие замечательные пули с зелеными головками. Инженер стреляет из-за угла еще раз, но не попадает и тут же осматривается, оглядывается назад. Нужно перебираться к следующему углу дома. За ним солнечные панели и кактусы. Там можно будет спрятаться и расстрелять его с ближней дистанции. Прицельно. Попытаться выбить ему глаза, прострелить колени. И тут Горохов видит. Он еще в первый свой визит, когда взламывал заднюю дверь, поставил на углах и справа, и слева от себя две противопехотные мины. Так вот он не видел воронки на углу. Ее не выкопали? Там даже ямки нет. Неужели ее не обнаружили? Она не сработала? Значит, это был шанс. Инженер встает, и, насколько ему позволяли противогаз и рана под левой почкой, бежит к следующему углу. Мину он ставил на максимальную чувствительность. Так что лучше ее обижать по большой дуге. Воздуха не хватает. Сердце разрывается в груди, в глазах мутная пелена. Одежда, штаны липнут к телу. Бежать тяжело, но он успевает свернуть за угол дома, прежде чем слышит резкий, хлесткий винтовочный выстрел. А за углом его опять скрючил спазм в животе. Горохов сгибается пополам, едва не роняя револьвер. Еле сдержался, чтобы не стянуть маску. И тут... Пах! Сразу звон в ушах и пыль. Много пыли. Туча пыли летит из-за угла. Сначала инженер не понимает, что это. Пару секунд ждет, направив на угол дома оружие. И вдруг до него доходит. Сработала мина! Он, снова протерев стекла в противогазе, заглядывает за угол. Прямо за углом лежит блондинчик. Правая нога, ступня оторвана. С левой слетел ботинок, она тоже изуродована. Взрывом ему также разворотило правую руку. А вот левой... Левой этот урод тянется к винтовке, что лежит в метре от него. Ты глянь. В груди дыра, всего разворотила, а он все равно в сознании и все равно готов драться. И вправду они неубиваемые какие-то. И тут инженеру в голову приходит мысль. Одна сумасшедшая мысль. И эта мысль ему так нравится, что он забывает про боль, про раны, про то, что ему не хватает воздуха. И от этого, наверное, у него начинает болеть голова. Забывает про все это и прячет револьвер в кобуру, вытягивая из ножен тесак. Подходит к блондину и... Три раза подряд тупой стороной тесака сильно бьет того по единственной рабочей руке. Ломает в ней кости. «Поедешь со мной, красавчик», — бубнит Горохов себе противогаз. «Посмотришь, как живут люди на севере». А блондин смотрит на него спокойно и невозмутимо. Ну, разве что с некоторым удивлением. Он даже боли не чувствует, что ли? И кровь из него не вытекает литрами. Вон как ее мало. Горохов удивлен, но удивляться у него нет времени. Из него-то кровь хоть и немного, но вытекает. Он быстро, насколько ему позволяет его состояние и противогаз, идет к стоянке квадроциклов. Забирается в тот, на котором приехали сыновья. Заводит его и, развернувшись задом, сдает к тому месту, где лежит Тесей. Боль в животе едва не свалила его на землю. В глазах стало темно, реально темно, так что ничего не было видно. Но он смог закинуть эту тушу в 100 с лишним килограммов в кузов квадроцикла. И тут сил уже просто не было. Инженер уже не выдержал и стянул противогаз. Вздохнул. Вздохнул, лелея надежду, что теперь-то концентрация газа уже не опасна. Наверное, только это спасло его от потери сознания. Да нет, не наверное. Это и спасло. Он с трудом, шатаясь, сделал 3 шага до кабины. С трудом влез в нее, уселся, чувствуя, что штаны сзади мокрые, липкие от крови. Вздохнул еще раз и, заведя мотор, повел машину к реке, на ходу доставая из внутреннего кармана пыльника рацию. У него не было сил, чтобы соблюдать всякие условности. Он нажал кнопку передачи и просто позвал «Палыч!». Из рации почти сразу донесся такой знакомый и почти родной голос старого товарища. «Слушаю, прием!» «Я все сделал, я иду», — произнес Горохов. «Подхожу к точке, жду тебя». «Все. Вот теперь нужно только добраться до реки. Только добраться до реки». Он уже вырулил на дорогу, когда увидел огромного бота, одного из тех, что приехали с сыновьями. Бот покачивался, стоял неуверенно на низеньком придорожном барханчике и глядел, как мимо проезжает квадроцикл. Провожал его взглядом, а потом в его маленькой голове что-то сработало, и он поднял свое большое и непонятное оружие.